Покажи силу легкомыслия, чтобы зрители всплеснули руками. Гении чувств завладевают душами. Одной душой правит гений гордости, другой — гений сострадания. Я хочу извлечь их, этих бесов, и выпустить их на арену. Следователь. И что же, вам удалось уже найти кого-либо? Иван, я долго звал, долго искал. Это очень трудно. Быть может, меня не понимают, но одного я нашел. Следователь, кого именно? Иван. Вас интересует чувство, носителем которого он является, или его имя? Следователь. И то, и другое. Иван. Николай Ковалеров. Завистник. Они отошли от зеркала. Теперь уж два комика шли вместе. Один пониже и потолще опережал на шаг другого. Это была особенность Ивана Бабичева. Разговаривая со спутником, он принужден был постоянно оглядываться. Если приходилось ему произносить длинную фразу, а фразы его никогда не бывали короткими, то не раз, шагая с лицом, повернутым на спутника, он натыкался на встречных. Тогда немедленно срывал он котелок и рассыпался в высокопарных извинениях. Человек он был учтивый. С лица его не сходила приветливая улыбка. День сворачивал лавочку. Цыган в синем жилете, с крашенными щеками и бородой, нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Цыган шел медленно, таз легко покачивался, и день поворачивался в диске. Путники смотрели вслед. И диск зашел, как солнце. День окончился. Путники тотчас завернули в пивную. Ковалеров рассказал Ивану о том, как выгнало его из своего дома значительное лицо. Имени он не назвал. Иван рассказал ему о том же. И его выгнало значительное лицо. И вы его, наверное, знаете. Его знают все. Это брат мой, Андрей Петрович Бабичев. Слышали? Ковалеров, покраснев, опустил глаза. Он ничего не ответил. Таким образом, судьба наша схожа, и мы должны быть друзьями, сказал Иван, сияя. А фамилия Ковалеров мне нравится. Она высокопарна и низкопробна. Ковалеров подумал, я и есть высокопарный и низкопробный. «Прекрасное пиво!» — воскликнул Иван. «Поляки говорят, у нее глаза пивного цвета». «Не правда ли хорошо?» «Но самое главное то, что этот знаменитый человек, брат мой, украл у меня дочь. Я отомщу брату моему. Он украл у меня дочь. Ну, не буквально украл, конечно». Не делайте, Ковалеров, больших глаз. И нос бы не мешало вам сделать меньше. С толстым носом вы должны быть знамениты как герой, чтобы быть счастливым, как простой обыватель. Он оказал на нее моральное воздействие. А ведь за это судить можно. К прокурору, а? Она покинула меня. Я даже не так обвиняю Андрея, как ту сволочь, которая живет при нем. И он рассказал о Володе. У Ковалерова на ногах шевелились от смущения большие пальцы. «Этот мальчишка испортил мне жизнь. О, если бы на футболе отбили ему почки. Андрей слушается его во всем. Он, этот мальчишка, видите ли, новый человек. Мальчишка сказал, что Валя несчастна, потому что я отец сумасшедший, и что я, сволочь, систематически свожу ее с ума. Сволочь». Они вместе уговорили ее, и Валя сбежала.